что же представляли собой эти люди? На это можно дать и более точный, и более общий ответ. Они были родом с юга страны Едом-Сеир, что находилось на краю Аравийской пустыни, перед Египтом, и Мицраим, как называют Египет, называлась уже и их область, которая вела и переходила в страну Ила. Но кроме того, и по-настоящему она называлась Муцри, а на другом наречии Мозар или еще Мидиан, по имени сына Авраама и Хеттуры, и были поселением выходцев из страны Майин, что находилось еще южнее, неподалеку от страны Ладана, людей, которые вели меновую торговлю между Аравией и царством животных и мертвых, а также между западными землями Хананеев и Междуречьем, и, имея в Муцри торговые склады, посредничали на правах жителей Мидиана между народами и нанимались в проводники царских и государственных караванов, следовавших из страны в страну. Итак, наши путники были моаниты из Майина, или иначе минейцы-мидианиты. Но так как Мидан и Мидиан, дети пустыни, младшие Авраамовы сыновья от Хеттуры, почти ничем не отличались один от другого, то вместо мидианиты можно было сказать меданим. Они на это не обижались. И даже если бы их назвали просто измаильтянами, воспользовавшись самым общим обозначением всех живущих в степях и пустынях и приняв, стало быть, за их прародительницу не Хеттуру, а другую дочь пустыни, египтянку Агарь, то они помирились бы и на этом. Им было не так уже важно, как их называют и кто они такие. Главным для них было то, что они существовали на свете и могли торговать, разъезжая по разным странам. Были даже основания назвать старика и его спутников измаильтянами. Ведь как жители Муцри, они были наполовину египтянами, а полуегиптянином был также Измаил, красавец огненный, и поэтому с известным правом можно было сказать, что происходят они от него. Сейчас они ехали с востока не царским и не государственным караваном. Отнюдь нет. Они совершали поездку как частные лица, на собственные средства и весьма скромным образом. По случаю праздничных жертвоприношений, которым обычно приурочивалась торговля на рынке, они доставили жителям заиорданских равнин в большом выборе египетское полотно и украшения из синифти и не без выгоды для себя выменили эти товары на всякие бальзамические смолы — трагант, ладан, гумми и ладанную камедь. Они были бы вполне довольны поездкой, если бы по эту сторону реки им удалось по сходной цене приобрести еще кое-какого здешнего товару. Меду, горчицы, вьюг другой фисташек, миндаля. Что касалось направления их пути, то они его еще не выбрали. Они еще не решили, поехать ли по дороге, которая шла по гребням гор с севера на юг и вывела бы их через Иерусалим и Хеврон к морю у Газы, или же лучше сначала держаться северо-восточной дороги и, быстро выйдя на побережье через равнину Мегиддо, последовать берегом на свою проходную родину».